Глава 34. Палаццо Векки напоминает гигантскую шахматную ладью. Это массивное здание с прямоугольным фасадом, отороченным сверху зубчатой каймой, занимает очень удобную позицию на юго-восточном углу площади Синьории. Его необычная одинокая башня, сдвинутая в сторону от центра квадратной цитадели, придает очертаниям города неповторимый вид, ставший визитной карточкой Флоренции. Строение было призвано продемонстрировать огромную мощь властей страны, и гостей Флоренции встречает впечатляющее множество расположенных вокруг замка мужских скульптур. Фонтан Нептуна, работы Бартоломео Аманати, изображает обнаженного бога с рельефной мускулатурой на четверке морских коньков, что символизирует господство Флоренции на морских просторах. Вход в палаццо украшает копия микеланджеловского «Давида», пожалуй, самый известный в мире скульптуры обнаженной мужской натуры. Рядом еще два обнаженных гиганта – Геркулес и Какус, и с учетом сатиров Нептуна общее количество обнаженных причинных мест, которые встречают посетители палаццо, превышает дюжину. Обычно все визиты Лэнгдона в палаццо Векки начинались здесь, на площади Синьории, которая, несмотря на обилие мужской обнаженной натуры, всегда была одной из его самых любимых в Европе. И ни одно из посещений не обходилось без чашечки эспрессо в кафе «Ревуар» с последующим заходом в лоджио Ланци, галерею под открытым небом, чтобы полюбоваться львами Медичи. Однако сегодня Лэндон и его спутница намеревались попасть в палаццо Веккьо по коридору Вазари, как в свое время это делали герцоги из рода Медичи, минуя по дороге знаменитую галерею Уффици и следуя по проходу над мостами и улицами города. Пока они не слышали никаких звуков погони, но Лэнгдону все же хотелось поскорее покинуть коридор. «Вот мы и добрались», — с облегчением подумал он, останавливаясь перед тяжелой деревянной дверью, преграждавшей им путь, вход в старый дворец. Дверь была оборудована сложным запорным механизмом, который снаружи открывался только специальной электронной карточкой. Но изнутри дверь отпиралась простым нажатием на рычаг, чтобы в экстренных случаях коридор в Азаре можно было покинуть без лишних помех. Лэндон приложил ухо к двери и прислушался. Ничего не услышав, взялся за рычаг и тихонько надавил. В замке раздался щелчок. Чуть приоткрыв дверь, Лэндон посмотрел в щель. Маленькая ниша, никого, все тихо. Вздохнув с облегчением, он переступил порог и жестом пригласил Сиену за собой. «Мы на месте». Стоя в маленькой нише, где-то в недрах палаццо Векки, Лэндон попытался сориентироваться. Ниша выходила в коридор, и откуда-то слева доносились беззаботные веселые голоса. Палаццо Векки, как и здание Капитолия в Вашингтоне, являлось не только туристической достопримечательностью, в нем продолжали работать государственные служащие. В этот час голоса, которые они слышали, скорее всего, принадлежали как раз сотрудникам, явившимся на работу пораньше. Лэндон и Сиенна осторожно прошли до поворота и выглянули из-за угла. Так и есть. В конце коридора виднелся маленький внутренний дворик, где с десяток служащих подтягивали утренний эспрессо перед началом рабочего дня. «Полотно в Азаре», — прошептала Сиенна. «Вы сказали, оно в зале 500?» Лэндон кивнул и показал на портик с другой стороны дворика, за которым открывался каменный проход. «К сожалению, оно за тем двориком». «Вы уверены?» Лэндон снова кивнул. «Нам ни за что не пройти туда незамеченными». «Это госслужащий, им до нас нет никакого дела, просто идите, как будто вы здесь работаете». Сиенна аккуратно разгладила на Лэндоне пиджак и поправила воротник. «Вы выглядите очень солидно, Роберт», — подчеркнуто вежливо улыбнувшись ему, она одернула свой свитер и шагнула вперед. Лэндон поспешил за ней, и оба уверенно зашагали к портику. Сиенна начала что-то рассказывать про субсидии фермерам на беглом итальянском, сопровождая свою речь бурной жестикуляцией. Они шли вдоль стены, стараясь держаться как можно дальше от группы служащих. К удивлению Лэнгдона, никто из сотрудников на них даже не взглянул. Миновав дворик, они быстро направились к каменному проходу. Лэнгдон вспомнил театральную программку. «Озорной Пак, вы настоящая актриса», — прошептал он. «Жизнь заставила», — рассеянно ответила она, думая о чем-то своем. И снова Лэнгдон почувствовал, что ей пришлось пережить куда больше, чем он себе представлял. И ему стало невероятно стыдно, что из-за него она оказалась втянутой в такую опасную историю. Он напомнил себе, что единственный выход для них обоих — довести дело до конца. Плыть по тоннелю и надеяться, что впереди покажется свет. Добравшись до портика, Лэндон с облегчением убедился, что память его не подвела. На маленькой табличке с указывающей за угол стрелкой было написано «Зал 500». «Зал 500», — подумал Лэндон. «Интересно, какие ответы их там ждут? Истину можно узреть только глазами смерти. Что это означает?» «Зал может быть еще закрыт», — предупредил Лэндон, когда они повернули за угол. «Обычно эта достопримечательность привлекает много туристов, но в это утро туристов, судя по всему, во дворец еще не пускали». «Слышите?» — вдруг спросила Сиена, резко останавливаясь. За поворотом раздавалось громкое гудение. «Господи, неужели еще один беспилотник?» Лэндон осторожно выглянул из-за угла. В 30 ярдах от них, на удивление, простая деревянная дверь вела в зал 500. Однако прямо перед ней толстый служитель лениво выписывал круги электрополотером. Смотритель музея. Взгляд Лэндона задержался на висевшей на двери пластиковой табличке с тремя знаками. Их значение было понятно любому посетителю. Перечеркнутый крест-накрест видеокамера и чашка, а также символические фигурки мужчины и женщины. Лэндон взял инициативу в свои руки и направился к смотрителю быстрым шагом, вскоре сменившимся бегом трусцой. Сиенна устремилась за ним. Смотритель удивленно поднял взгляд и жестом заградил им проход. «Сеньоры?» Лэндон сконфуженно улыбнулся, скорее даже сморщился и показал на табличку. «Туалет!» – сдавленно произнес он. Это не было вопросом. Смотритель чуть помедлил и уже собирался отказать, но, видя, как Лэндон нервно переступает с ноги на ногу, сжалился и махнул рукой, пропуская его. Оказавшись у двери, Лэндон подмигнул Сиенне. «Сочувствие творит чудеса», –